Прочитаем текст Марка, 6 глава, из 45 стиха. Марка, 6 глава, из 45 стиха. «И тотчас понудил учеников своих войти в лодку и отправиться вперед на другую сторону, к Вифсаиде, пока он отпустит народ. И, отпустив их, пошел на гору помолиться. Вечером лодка была посреди моря, а он один на земле. И увидел их бедствующих в плавании, потому что ветер им был противный. Около же четвертой стражи ночи подошел к ним, идя по морю, и хотел миновать их. Они, увидевши его, идущего по морю, подумали, что это призрак, и вскричали. Ибо все видели его и испугались, и тотчас заговорил с ними и сказал им: «Ободритесь, это я, не бойтесь». И вошел к ним в лодку, и ветер утих, и они чрезвычайно изумлялись в себе и дивились». Я хочу побеседовать на тему, как ободрять себя и ободрять других, чтобы мы не приходили в состояние уныния, состояние, когда руки опускаются, состояние, когда, ну, как тупик, чтобы мы научились вот этой духовной дисциплине ободрять себя и ободрять других. А вокруг нас живые люди. Это наши дети, это наши жены, наши мужья, это служители, это братья и сестры, это люди окружающие. И каждый имеет переживания. И как хорошо, чтобы мы были в числе и в качестве тех, которые способны ободрить душу, поднять духу человека, подкрепить человека, чтобы не изнемогла душа. Как это сегодня важно! Сколько сегодня критицизма, вот такого, знаете, укорить, унизить или осудить, а вот утешения так мало получается. Часто люди не способны на это. В одной церкви пришлось мне быть на служении по освящению, очищению. Сестра пришла на беседу, уже в возрасте сестра. Говорит: «Брат, меня не понимают в церкви». «Да вы что? Почему же вас не понимают? Вот мне Бог дал дар обличать, а они не признают». Я говорю: «Сестра, скорее закопайте такой дар, скорее закопайте. Вы обманута, вам Бог не поручал такого дара». Вы обманута. Если ваш дар не принес созидание и устройство в церкви, что-то вы помыслили о себе неверно. В одной семье мальчик бежал, маленький мальчик, и споткнулся и упал, разбил коленку. И подходит к папе, плачет: «Папа, болит, болит». А папа посмотрел равнодушным взглядом: «Ну а что я сделаю? Ну что я сделаю?» Мальчик говорит: «Папа, ну хоть скажи, ай-яй-яй, ай-яй-яй». Мальчик учит папу ободрять страдающего, плачущего. А папа не способен. А сколько надо мужьям жен своих утешать? Ободрять их на путь веры, принимать деток, растить их. Как бы это хорошо было. Вот посмотрите, братья и сестры, в этой беседе, в этой проповеди нам нужно коснуться некоторых вопросов. Первый вопрос: кто нуждается в ободрении? Второй вопрос: по каким признакам можно увидеть человека, который нуждается, чтобы его ободрили? И как это сделать? Как себя ободрить? Когда я нахожусь в трудных обстоятельствах, как этого достигнуть? Братья и сестры, вот о чем нам надо разговаривать. О чем, чему учиться надо, чтобы мы любовь на практике к нашим братьям и сестрам проявляли, а не новые раны наносить. Вот что нам нужно учиться делать. Вот смотрите, Христос, написано: «Увидел их бедствующих в плавании, потому что ветер им был противный». И что и пошел им навстречу. Кто нуждается в ободрении, кто бедствует? А сколько сегодня бедствий? Всяких бедствий. У кого-то сын перестал ходить на собрание. Как нуждается в ободрении человек? А кто-то придет, скажет, что? Видишь, до чего ты сына довел? Видишь, не смог воспитать, а еще проповедовал. И так больно уколят. У одного брата сын ушел в мир. Кто-то кивает головой, когда отлучали сына. Будешь знать, так это больно, так печально. А брат говорит, а тут СМС мне пришло. Смотрю, другой брат с другой церкви услышал, что отлучили, и прислал два слова. Знаем, молимся. И все. Он говорит, это бальзам на душу. Знаем, молимся. Кто-то злорадствует, а кто-то услышал беду. И не трубить кругом. Ты слышал, а ты слышал. А вон в того, а в той сестре, а в того брата. А вот так вот на колени и Господу. Знаем, молимся. Вот это братская любовь. Вот это христианство. Слава Богу, что есть такие дети Божьи. И немало есть, которые умеют любить, сострадать, прощать, ободрять других. Как это дорого. Как это дорого. Христос увидел бедствующих. Вот нам надо молить Бога, чтобы нам взгляд такой иметь. Видеть бедствующих. Бедствующих. А кто это бедствует? Может, кто-то от болезни бедствует. Может быть, кто-то от борьбы духовной. А кто-то от материальных трудностей. А кто-то еще от каких переживаний. Бедствующие. И надо прийти к такому человеку на помощь. Пойти навстречу. Вот Христос идет навстречу. Заговорил с ними. Как важно заговорить. Заговорить. Ободритесь. Это я. Не бойтесь. И ветер утих. Буря утихла. Несколько слов. Братья и сестры, а мы можем бурю утишить или нет? Можем. Можем. Мы же со Христом живем, братья и сестры. Несколько слов теплых сказать, и буря утихла. Буря в сердце утихла, в разуме, в чувствах, страхи, сомнения, смятение. Все это утихло. Муж пришел с работы, видит жена в смятении, в переживаниях. Подошел, обнял, поцеловал. Чем ты озадачена? У нас есть Господь, давай помолимся. Когда мне пришлось однажды быть в одном братском общении, а переживания большие были. Я, кажется, напоминал этот пример, еще напомню, кто не слышал. Большие переживания. В церковь стали идти одержимые люди, один за одним. И это много борьбы было, постов, молитв. А там еще угрозы были. Некоторые хотели отомстить за своих родственников. Детей в заложники взять, обрезание им сделать. Ну, такое переживание большое было. Вот. Муж пришел зарезать меня за то, что жену из мусульманства в баптисты обратил. Вот. И переживания большие. Я в этом братском общении побыл, а оно так видно, ну, налегло на душу и нуждался в утешении. И когда меня один брат провожал на поезд, и когда я уже садился в поезд, он мне два слова сказал. Брат Александр, а Христос жив. И мы распрощались, стучат колеса, я еду. А у меня в мыслях слова, Христос жив, Христос жив. Слушай, так он же жив, я сам себе говорю. Так он же воскресший. Слушай, а чего я унываю тогда? Да победа обеспечена, рассеются эти враги. И те, кто акцию замыслили, чтобы детей взять в заложники, приезжали с Кавказа, эти черные, вот это все рассмотрели там, где мы ходим на собрание, собрание, время, дорогу. Они готовились конкретно, мы потом узнали. А Бог так сделал суды, что тот, кто это все организовал, попадает в автокатастрофу и насмерть. Второй террорист, они из ваххабистов, это у мусульман самые фанатики, которые идут в огонь и в воду, идут одержимые до предела люди. Второй из них, соучастник, он расстрелял пост ГАИ там в горах где-то, ему 25 лет дали. Один еще на свободе остался. А вот эти слова, он жив, он воскресший. Как они меня ободрили, братья и сестры. Я ехал домой, никакой скорби, печали и переживаний, ничего. Просто два слова брат сказал. Перевел мой взгляд из обстоятельств на Господа. Вот нам надо уметь учиться вот это. У людей, которые нуждаются в утешении, взгляд перевести на Господа. И это утешает, это ободряет сильно. А мы иногда говорим, ну а что я сделаю? А что я сделаю? Как тот папа, сыночку. И не обретается слов утешения, ободрения. Это нужно учиться. Вот еще мы один текст читаем. Это книга Иова. Девятая глава, с 27 стиха. «Если сказать мне, забуду я жалобы мои, отложу мрачный вид свой и ободрюсь, то трепещу всех страданий моих». У Иова были огромные переживания. И вот человек, который нуждается в ободрении, посмотрите, он сказал, «Забуду я жалобы мои». Вот если вы слышите жалобы от жены, от мужа, от детей, от членов церкви, это те, кто нуждаются в ободрении. Он говорит, отложу мрачный вид свой и ободрюсь. Вы мрачные лица видели, братья и сестры, вокруг? Да я их вижу сегодня. И потому мне хочется говорить в ободрении. Хочется, чтобы просветлели лица. Выпрямились, не ходили согбенными. Хочется, чтобы мы и братья и сестры радовались о Господе, о великих делах Его. Посмотрите, мрачный вид, вот это признак, что человек нуждается в ободрении. И надо замечать вокруг себя. Если вы видите рядом брата или сестру мрачный вид, знайте, это Бог дает вам возможность ободрить человека. Вот он рядом или она рядом, ободрите, послужите. Это признак такой. Вот мы читаем еще Деяния апостолов, 27 глава. 27 глава, с 27 стиха, с 21 прочитаем. «И как долго не ели, то Павел стал посреди них и сказал, мужи, надлежало послушаться меня и не отходить открыто, чем избежали бы этих затруднений и вреда. Теперь же убеждаю вас ободриться». Апостол Павел пожелал ободрить тех, кто с ним в плавании. Брат Руслан, сколько на корабле там было человек? Сколько? Не, на корабле с апостолом Павлом. 276, да? Да. 276. Братья и сестры, а сколько они плавали? Они долго не ели. Многие дни не видно было ни солнца, ни звезд. Продолжалась немалая буря, так что наконец исчезла всякая надежда к спасению. Вы можете себе представить, 276 человек, находящихся в отчаянных обстоятельствах, ни солнца, ни луны, шторм ужасный, исчезла всякая надежда ко спасению. Вообще искорки нету. И апостол Павел берется ободрить 276 человек за один раз. Это мыслимо. У него получилось? Получилось. Давайте мы посмотрим, как у него это получилось. И мы возьмем для себя хороший урок и поможем даже несколько сот человек за один раз мы сможем ободрить. Представляете? Вот это возможно. Одному человеку. И одному человеку можно панику посеять среди всех. Тоже можно. Встать на членском собрании. У нас вот так все плохо, там то, другое, наговорить, наговорить. И раз, и носы повесили. А оно не так все и страшно, как нарисовали волка. Не такой он и страшный. Просто так нарисовали. И вот мы читаем. Апостол Павел говорит. «Теперь же убеждаю вас ободриться, потому что ни одна душа из вас не погибнет, а только корабль. Ибо ангел Бога, которому принадлежу я и которому служу, явился мне в эту ночь». Поэтому ободритесь, мужи, ибо я верю Богу, что будет так, как мне сказано. Вот первые, друзья, чем Павел их ободрил, он имел откровение от Бога. Слово от Бога имел. Братья и сестры, если честно, вы часто получаете откровение от Бога? У вас бывает откровение от Бога? Братья и сестры, мы должны получать от Бога Слово. И сестры должны получать, и братья. Однажды в нашей семье большие переживания были. Много было нападок всяких, искушений. Дети малые, трудно и физически, и духовно, и по-всякому. И жена мне однажды говорит, ты знаешь, что мне Бог сказал сегодня? Говорю, а что? Она открывает послание Фессалоникийцам и говорит, там написано, «Бог же мира да управит сердца ваши в любовь Божию и терпение Христово». Она говорит, меня так эти слова ободрили и утешили. Бог мира может мое сердце управить в любовь Божию. А какая это любовь Божия? Это любовь, которая весь мир возлюбила. Вот это любовь Божия. И в терпение Христова. Какое это терпение? Ему плюют в глаза, ему гвозди в руки забили на кресте, он молится, прости, не знает, что делать. Мы так умеем прощать, братья и сестры. И она вот этими словами так сильно ободрилась, укрепилась, еще и меня ободряла. Братья и сестры, нам надо откровение получать. Я не имею в виду откровение, как у пятидесятников там, то ересь, то лжепророки. Я имею в виду из Слова Божьего иметь откровение. И эти откровения, они обязательно принесут устройство, созидание, жизнь. Обязательно принесут утешение кому-то, ободрение. И вот это вот апостол Павел имел. А почему он имел откровение? А в его жизни два фактора были. Ангел Бога, которому принадлежу и которому служу. Вот это предпосылка, чтобы получать откровение. Принадлежу Богу, я не свой, я не живу для себя, я Божий, я Божья. Но этого еще мало, я служу Ему, я занят служением, я занята служением. Каждый член церкви должен знать свое служение, свое предназначение. У Бога нету бесплодных, нету бездарных, ни одного человека нету. И вот такие люди, которые принадлежат Богу и служат, они получают откровение. Они тогда и способны будут ободрить других, понести слово жизни, как мир сегодня в этом нуждается. Сколько людей таких, неверующих, чужих, а их надо ободрить. У нас однажды был такой случай. Мы с женой узнаем, что врач, женский врач, которая много раз мою жену принимала и оказывала помощь, потому что 13 беременностей и роды, это все с участием женского врача. И этот врач очень расположена была к нашей семье. Всегда мою жену утешала. Говорит: Надечка, да не переживай. Дал Бог деток, даст и на деток. Да не переживай, какие вы счастливые. Вот так она ободряла ее. А жена говорит: мне приятно было идти в женскую консультацию. Другие обзывают, унижают всякими словами. Куда ты их рожаешь, чем ты их кормить будешь, где ты их спать положишь. А это вот по-другому. И мы узнаем, что она заболела раком. И попала в областную клинику. Отняли грудь, и вот она там лежит. Жена говорит: давай мы поедем ее утешим, проведаем. И мы поехали за 70 километров. Заходим в эту клинику, в палату нашли. Она нас как увидела и разрыдалась. А мы попали в тот момент, когда у нее тупик в жизни. Ей сделали операцию, а рана не заживает. Ее брат, профессор, лучших врачей, лучшие препараты, все туда, а результата нету. И она лежит, мучится, впереди мрак. И когда мы пришли, я ей говорю: давайте я помолюсь за вас, чтобы зажила ваша рана. Тут люди лежат в палате, все. Я говорю: мы дети Божьи, вот прямо к Богу имеем доступ, прямо к престолу. Вот сейчас помолимся, поможет вам Бог. Она плачет: ну помолитесь, помолитесь. Я стал и помолился вслух. Поблагодарил Бога, что мы дети Божьи, что имеем обетование от Бога, просить и получать. Господи, исцели эту сестру, эту женщину, исцели ее рану. Она твоим детям помощь оказывала, и ты ей окажи, Господи. Ты же сказал, кто чашку воды подаст праведнику, не потеряет награду. Через неделю она была в нашем городе на работе. Я у нее спрашиваю: как это случилось? Она говорит: вот вы уехали, а мне назначили повторную операцию. Мы в воскресенье были, на понедельник. А в понедельник выпал праздник какой-то. А во вторник тоже не получилась операция, тоже какое-то совещание у врача или еще что-то. И когда на третий день, в среду, пришли, чтобы ее звать на повторную операцию, у нее рана зажила. Ее выписали домой. Как она ободрилась, неверующий человек. Братья и сестры, а мы призваны нести людям утешение. Всем. И верующим, и неверующим. Мы призваны. Вот апостол Павел, посмотрите, чужим людям несет утешение. Ободритесь, я имею откровение от Бога, я имею слово, я принадлежу этому Богу, я служу, все будет, будем все живы. Но это еще не все. Он еще один метод, или два метода, применил, чтобы ободрять. Вот ниже написано, с 34 стиха. «Поэтому прошу вас принять пищу. Это послужит к сохранению вашей жизни, ибо ни у кого из вас не пропадет волос с головы». Вот это вера в него. Откуда он знает, пропадет или не пропадет? 276 человек. Корабль вот-вот развалится, никакой надежды к спасению. Он говорит: волос не пропадет. Ну как это? Откуда он знает? Сказав это, взял хлеб и, возблагодарив Бога пред всеми, и разломил, и начал есть. Тогда все ободрились и также приняли пищу. 270 человек, все ободрились и начали пищу принимать. А что? Шторм перестал? Нет, не перестал. А что, угрозы жизни ликвидированы были? Нет. Все по-прежнему ревет, стихия бушует, но люди ободрились уже. Вы представляете? А как он этого достигал? Во-первых, он поговорил с ними и внушил им слова веры. Во-вторых, он молился в присутствии всех. Вот молиться вслух, когда люди страдают, братья и сестры, это сильно. Это ободряет. И мы не должны проходить мимо людей страдающих, чтобы не помолиться возле них. Вслух помолиться. А что мешает нам дерзновенно молиться, когда не очистились? когда обиды с кем-то есть, когда неисповеданные грехи, и потом помолиться, а вдруг Бог не услышит. И там помню, и там помню, и там хвосты, и там, а вдруг и дерзновения нету. А вот когда очистимся, братья и сестры, есть дерзновение. Сколько бы мы, больше мы ответов на молитвы получали, если бы вот так всегда сохранять сердце чистым. Всякой вражды, войны в церкви, противостояния, противления. Друзья, это недостойно для верующих людей. А когда сплоченный все, как брат проповедовал, единодушно, единомысленно, земля колебаться будет. Это действительно будет. Тогда все ободрились. А еще он принимал пищу. Как будто бы ему не угрожает никакая беда. Как будто бы он ожидает жить еще дальше. Принимает пищу, все нормально. Вот это, друзья, так ободрятся. 28 глава Деяния. Еще мы находим один способ ободрять других и ободрять себя. С 13 стиха. Оттуда отплывшие, прибыли к Ригии. И как через день подул южный ветер, прибыли на второй день Путиол, где нашли братьев, и были упрошены пробыть у них 7 дней, а потом пошли в Рим. Тамошние братья, услышавшие о нас, вышли нам навстречу до Аппиевой площади и 3 гостиниц, и, увидев их, Павел возблагодарил Бога и ободрился. Вот это на тебе! Только что он ободрял 276 душ, а прошло немного времени, сам нуждается в ободрении. Апостол Божий. Оказывается, и апостолы, и пресвитеры нуждаются тоже в ободрении. Братья и сестры, а вы своего пресвитера ободряете? А? Братья, а вы ободряете вашего пресвитера? Ему не приходится плакать? Его спросить, а я спросил, я вас хочу спросить. В одной руке пряник, другой ободрение. Сразу в обоих руках молимся за него. Я имел, могу сказать, в одной руке кнут, а в другой ободрение. Да. Да. Все по-разному, братья и сестры. А я скажу, надо помнить, какую борьбу служитель несет. Вы себе не представляете. Вы просто себе не представляете. Я 20 лет несу служение пресвитера. Я знаю, что это за война. Какие нападки дьявол на церковь, на семьи служителей. Мне это хорошо известно. Мне бы хотелось в Риме побыть на этой Аппиевой площади. Я не знаю, братья, кто ездят, вы были на этой площади, нет? Не были еще. Вот я бы хотел на этой площади побыть и вспомнить ту ситуацию, и поблагодарить Бога, что были братья, настоящие братья. А что они сделали? Как они апостола великого, язычников ободрили? Написано, они вышли навстречу ему. Вот в русском языке идти навстречу, это, знаете, слово такое еще и иносказательный смысл имеет. Идти навстречу, это просто двигаться навстречу кому-то. А в переносном смысле, шеф пошел мне навстречу и подписал заявление об отпуске в летний период. Пошел навстречу. То есть, это значит содействовать, это значит помочь, это значит сблизиться, идти навстречу. Муж может пойти навстречу жене. Она устала дома, с детьми, однообразие. Он может ей пойти навстречу, сказать: «Милая, пойди, он там сестричку проведай, отдохни». Пошел навстречу. Или жена мужу, или служителю, братья, выйдут навстречу. Служитель объявление делает. Братья, кто вот такое служение сделает? Лес рук. И служителю так радостно. Братья идут навстречу. Молодежи объявил, кто на такое-такое служение? Лес рук. Служителю так радостно. Идут навстречу. Пресвитер попросит что-то, поувещевает. Послушны члены церкви. Как он ободряется, глянь, послушные братья и сестры. Может, вам не хочется, может быть, не так чуть-чуть понимаете. Это не страшно. А Библия говорит, повинуйтесь наставникам вашим. Они день и ночь неусыпно пекутся о душах ваших. И послушайтесь, Как это радует служителя! Навстречу идут, идут навстречу. Вот, друзья, как можно утешить, ободрить друг друга. Давайте идти навстречу. И в церкви друг другу, и в семьях, и супруги друг другу идти навстречу. Как это ободряет, братья и сестры. Возрадовался и ободрился. И Бога даже поблагодарил. Слава тебе, Господи, какие у меня братья есть. Я вот в тюрьме, я вот в переживании за церковь. А тут братья пришли, сказали хорошие новости. Мы вот будем с тобой, мы будем проведывать. Все, не переживай, Павел, дело твое строится. Дело, которое ты созидал, церкви устрояются, пресвитеров рукополагают. Не бойся, все. И он так и ободрился. Еще один способ ободряться. Ездры, 7 глава, с 27 стиха. «Благословен Господь Бог отцов наших, вложивший в сердце царя украсить дом Господень, который в Иерусалиме, и склонивший на меня милость царя и советников его, и всех могущественных князей царя. И я ободрился». Брат Сергей, по-моему, читал за этого человека уже, да? В эти дни. За Неемию. Он за Неемию читал. А это за Ездру. Ободрился. От чего ободрился этот человек? Книжник, священник. Вот такой разумный человек. В переживаниях был. А потому что дом Бога в запустении. Потому что разрушено святилище. В печальнейшем состоянии народ Божий, в плену у язычников, это страшное унижение. И вдруг он ободрился. От чего? «Ибо рука Господа Бога моего была надо мною». Рука Господа была надо мной. А как она была? А потому что Господь, великого монарха, царя этого языческого, расположил дать указание Ездру отправить туда, в Иерусалим, и учить закону Божьему народ, чтобы благоволение Бога было на царе и на его сынах. И царь, и этот Ездра ободрился. Братья и сестры, можно такой взять для себя урок. Мы можем ободриться тогда, когда видим руку Божью в своей жизни. Когда мы наблюдаем ответы на молитвы, когда мы видим содействие Бога, помощь Бога, избавление Божие. Вот когда мы видим, мы тогда ободряемся. Бог отвечает. Я недавно был на служении в одной местности. И еду за рулем автомобиля. И мне приходит мысль такая, вот так внезапно приходит мысль, позвонить одному брату, регенту в одной церкви, позвонить ему прямо сейчас. А почему? Ну, я не знаю, почему я ему позвонил. Пришло побуждение. А я его знаю по какой причине. Какое-то время назад он приезжал с большим переживанием. Он впал в страшную депрессию. До самоубийства. В ужасном состоянии. И когда приехал, имели беседу длительную, молитву, переживания совместные, все. И потом он уехал. И мне вот приходит мысль позвонить этому брату и знать, как у него дела. А это было обеденное время, где-то так вот в обед. И я вот звоню ему, говорю: брат, приветствую. Скажи мне, как у тебя ситуация? А он заплакал в трубку. Говорит: я ждал вашего звонка вчера целый день и сегодня до обеда. И я Богу сказал: Господи, если мне брат Александр до четверга в обед позвонит, значит, ты меня еще не оставил. И я потом думаю, а если бы я в обед не позвонил? И дьявол бы обманул опять этого человека. И терзал бы душу его опять. Тебя Бог не любит. Видишь, ты молишься, ты постился, чтобы брат позвонил, а он не звонит. Вот ты Богу и не нужен. Вот и все. И терзал бы ее дальше. И я так Бога благодарил, что Бог мое ухо открыл слышать побуждение Духа Святого. И в нужный момент употребил Господь, чтобы разбить вот эти дьявольские обманы в мыслях брата и помочь ему, братья и сестры. И он сильно ободрился, этот братик, сильно ободрился. Вот как нам надо быть всегда в таком общении с Богом, открытыми для влияния Духа Святого, водительства Духа Святого. Кому позвонить, кому сказать, кому что, как, в какое время. А Бог никогда не опаздывает. Он всегда в нужное время сделает. Братья и сестры, насколько наша жизнь насыщена будет Богом, когда у нас вот водительство Духа Святого, откровение Божие, когда мы под Богом действительно ходим. Какая это красивая жизнь, какая насыщенная. Как многие христиане не знают этой жизни. Почему? Половинчатое посвящение жизни Богу, жизнь для себя, в кругу своей семьи, своих интересов, своего родства или маленького круга знакомых. Вот нам комфортно, вот мы живем, вот и все. А дальше? А дальше? А служение? А труд? А кто плечи подставит? Кто будет? Братья и сестры, это мы призваны. Очистившись и освятившись, мы не сможем сидеть просто пассивно. Мы скажем: Господи, как Исаия сказал, вот я, пошли меня. А до этого у него была ситуация такая, он говорит: горе мне, погиб я человек с нечистыми устами, и также живу среди народа с нечистыми ушами, устами. Значит, у него не только уста были нечистые в Исаии, а и уши нечистые были. Народ окружает с нечистыми устами, в его уши несут нечистые. Братья и сестры, а наши уши освященные? Очищены наши уши. Если мы уши наши не очистим от сплетней, слухов, осуждений, мы не сможем услышать голос Господа. А Исаия говорит, ангел прилетел, взял уголь от жертвенника, коснулся уст и говорит: очищено, беззаконие удалено. И тогда такие слова. И тогда я услышал голос Господа. Кого мне послать? Вы слышите, когда человек ухо открывает? Когда оно очищено от жертвенника. А этот жертвенник Голгофа, великий жертвенник, где Христос сгорел в огне суда Отца Небесного за наше беззаконие. И вот когда мы очищены, и уста наши, тогда наши уста могут произнести благословение. А если уши чистые, мы тогда можем голос Божий услышать. И тогда Господь говорит: иди и скажи. И пошел и сказал, и было благословение. И вот этот пророк Исаия, это евангелист Ветхого Завета. Книга пророка Исаия – это Евангелие Ветхого Завета. Сколько там благодати. Я очень люблю эту книгу Исаии. Очень интересная книга. Поэтому мы ободряемся, когда видим руку Божью в своей жизни. И последнее я прочитаю, и мы помолимся. Вторая книга Паралипоменон, 15 глава, 8 стих. «Когда услышал царь Аса слова эти пророческие, пророчества сына Одеда пророка, то ободрился». Вы слышите, не только апостол, не только священник Ездра, но и даже царь нуждается в ободрении. Вы представляете? Даже царь нуждается. И он ободрился. А как же он мог ободриться? Он услышал слова пророка. А что он сказал? «Но вы укрепитесь, и пусть не ослабевают руки ваши, потому что есть возмездие за дела ваши». Слово «возмездие» – это вознаграждение. Как в немецком написано «возмездие»? Георг. Это 7 стих в конце. Потому что есть возмездие. Награда. Вы слышите как? В русском «возмездие», а в немецком «награда». Значит, братья и сестры, мы ободряемся на труд и служение. Вот что делал Аса? Ободрился и изверг мерзости, и собрал всего Иуду, и все, и жертвенник обновил, все. А жертвенник – это образ служения. Значит, когда человек посмотрит на воздаяние, которое Господь дает за наше служение, за нашу жертву, за наш труд, мы ободряемся на труд, братья и сестры. Мы часто не хотим трудиться, а найдутся люди, кто по рукам дадут. Найдутся. Найдутся. Те, кто ободрит, немного, а кто по рукам, найдутся. И мы тогда, видя неблагодарность тех, кому мы служим, часто руки опускаются, не буду трудиться. Зачем это мне надо? А вот смотрите, пророк ободрил царя даже. Говорит, царь, делай реформы, очищение производи в народе, жертвенник Богу обновите, служение восстановите. За это будет награда. И вот сегодня ободритесь, братья и сестры. Вот очищение в церкви будет награда. Извергнуть надо только всех идолов, все мерзости. Обновите жертвенник свой, кто не обновил его. Жертвенник – это ваше посвящение на служение. А если этого не было, покаяние надо. И тогда ободримся. Поэтому пусть Господь нам поможет, друзья, чтобы мы были такими христианами, которые способны были бы и себя ободрить, и окружающих нас. Пусть Господь будет прославлен. Аминь.